Так-то, так, вынужден был признать правоту дочери и князь, но 6 лет ждать, плюс сюда ты будешь всего третьей женой. Вот именно что всего третьей. Улыбается чему-то Лиза, причем, первые две жены, обе представительницы царской фамилии. Так что, не зазорно мне быть в таком малиннике, когда в нем такие ягодки. И право нашего с Сергеем ребенка на поместье, тоже немаловажный возможный факт. А родить я от него, рожу, ты уж мне поверь. И верна я только ему буду, хотя понимаю, крутиться всякой дряни сиськастой около него будет, приличное количество, из знатных фамилий империи. Отгоню, ты уж поверь. И другой момент, ты говорил тут про лицо клана. А, какое оно будет после того, когда ты сам откажешься от своих слов, от своих предложений и обещаний. А, пожарские нарушают данные ими обязательства, да даже, если Сергей ничего об этом никому говорить не будет, но уверена, что Анна твоя будет об этом знать. Прознают, разнюхают ее ищейки. А теперь представь себе, что когда-нибудь тебя этим наша императрица, или ее наследница попрекнут. А, представит, то-то же, поплохило. Вот и мне, от одной только мысли такой, уже плохо на душе, и совесть сердце жжет. Так что, чтобы ты ни говорила, я против того, чтобы нарушать наши озвученные уже договоренности. Откажет мне в работе и близости Сергей, это другой разговор. Но пока что, я на него работаю. Уже работаю и уже забочусь о нашем с ним будущем клане, семье, роде. К чему это я? Ты тут говорил, как прижать рода нашего клана, и принудить их всех к кабальной клятве. Ты, папа, про кое-что забыл, мой дорогой. Хочешь, напомню, ну-ка, ну-ка, подобрался князь. Явно он знает умение дочери, выходить из любого неудачного положения всегда в плюсе и с прибытком. Хватка у нее такая, на дело главы родов и их наследники вместе шли, да тут все и остались навсегда. Напоминает ему Лизавета, но что интересно, я тут улов артефактов перебирала на медне и заметила, что ни один древний артефакт наследника или главы рода не покинул поместье, как это должно было бы случиться, если бы погиб кто из них в другом месте. Артефакты бы вернулись в родовой ларец рода, находящийся в хранилище при родовом храме. Но этого-то не произошло. Древние перстни глав родов и насадчиков так и находятся у меня. Вот я и подумала, заставить давать клятву тебе тут в старом нашем поместье. Куда они все денутся тогда от кабальной клятвы? С Сергеем я об этом поговорю. За родовые перстни отличную виру получим мы с ним. Я за этим присмотрю. Ну, как тебе такой вариант? Молчание. Долгое молчание. Обдумывает слова дочери. Князь, умница, моя. Приходит от него слова одобрения. Настоящая пожарская. Согласен. Совсем согласен. Ну, нах, этого Бестужева. Держимся за Сергеем. Я премьером, Петя в думе. Ты возвращением поместья займись и мужем будущим. Согласен, это лучший вариант. Сучка Анька, едва не добилась своего. Казалось мне, связь твоя с Бестужевым лучшим вариантом, все же 5 голосов в думе. К чертям, думу. О клане думаем, о его возвращении в поместье. Все, больше к этому вопросу не возвращаемся. Ты у Сергея уточни, мне нужен от него однозначный ответ, что он принимает нашу с ним договоренность насчет тебя и клана. И внука хочу от вас, и внучку. Переговори еще с ним, как будет возможность, об организации принятия клятвы провинившихся родов. Виру выплачу. Просчитай по деньгам, сколько прилично будет за косяк их взять с них, звонкой монетой. Все вам пойдет под твой контроль. Глава 4. Не вычитано. Глава 4. Не сильно расстроился. Ведь была возможность отвязаться от пожарских и секретаря уволить. Вернее, она бы сама уволилась. Помню это обсуждение после просмотра забавного видео. Да уж как же все неоднозначно получилось. Но согласись, она умна, красива и, как оказалось, держит слово и верно обещает быть. Говорил я и скину. В чем, а в этом ей не отказать. Я интересуюсь твоим мнением. С нас будут требовать конкретный ответ. Что отвечать будем? В подвешенном состоянии эта ситуация долго не продержится. Смысла нет тянуть с ответом. Настаивает Искин. Все так, говорю я, тяжко вздыхая, но такие решения в мои годы. А ты чего хотел? Тебя втянули в решение серьезных вопросов. Можно сказать, государственных. Ответил Боря. Но какова Лиза-то? А, умница. Да уж, прикрываю глаза устало. Так что, последующие гуляния с сестрами и их подружками, для меня вообще безопасно всегда заканчивались. И Саня за меня дуплился. Да и желания, какие-то любовные интрижки мутить с малолетками, не было никакого. Тут вон у меня и принцесса Заморская в официальных невестках, и княжна Великая ко мне неровно дышит. И вот теперь, в вечной верности, считай, клянется одна из наследниц великого рода императоров. Ни к чему мне, возможные проблемы. Еще неизвестно, как отнесутся, к моим любовным игрищам, кандидатки в невестки и их родственники. А просто общаться и хорошо время проводить никто запретить мне не мог. Учеба катилась по накатанной. Пятерки по всем предметам. Спасибо Боре. В 20-х числах жду прибытия в наш город воздушного судна князей Воротынских. Жены Константина, всей своей компанией, ко мне в гости напросились. Костя, как я и ожидал, даже был рад этому обстоятельству. Ему с другом Чукчи и старшими братьями погулять захочется. Устроить свой мальчишник. А такого малолетку, как я, на него чего приглашать. Мал я еще, для этого. Ну и ладно. Мне и так, чувствую, совсем не скучно будет. В назначенный день лимузины, у посадочной площадки, где спокойно может приземлиться дирижабль, стояли в точно обозначенное время. Водители проинструктированы. Со мной, в качестве встречающего, мой дворецкий и одна из будущих его жен, Тая, собственной персоны. Своих подопечных и помощниц она оставила в усадьбе, подготавливать номера и комнаты, для дорогих гостей. Вилка у меня на телефоне висит, не удержалась. С помощью моего коммуникатора и камеры телефона она хочет запечатлеть для потомков, как их воздушное судно прибывает в пункт назначения. От семьи нашей присутствуют, в качестве встречающих, и старшие братья, с довеском, в виде красивых женщин. Каждого из них будущие, а то и настоящие уже жены, сопровождают. Удалось даже, пока ждали прибытия воздушных путешественников, немного пообщаться и обсудить серьезные дела семьи. Все едино, дед тебе 100 переписал, ухмылка на лице Гены. Мы все втроем у меня, в одной из машин, уселись. Ташик у брата в лимузине сидит, а мне оно, увы, ни к чему уже. Отвечаю я, с издевкой в голосе. Мама разве не говорила вам, я уезжаю учиться в Петербург? Как? Два удивленных взгляда на меня. А, вот так, так что, 100 сами с дедушкой определитесь. Но это ведь сейчас не главное, ритуалы, перевожу взгляд свой с лица одного старшего брата, на другое. Вот вроде близнецы, но характерами они совсем разные. Василий более спокойный, покладистый. Генка задира, взрывной характер, но это со стороны так может показаться. Он хитрая бестия, умеющая играть на нервах и чувствах других людей. Опасный противник, но верный, как брат, в обиду никого, кого считает своим, не даст. И, что ты хотел сказать насчет ритуала? Напрягся Вася. Нам Костя недавно говорил, что и в этом вопросе слушаться тебя и только тебя. Ай, да Костя, ай, да Константин. Хотя, наверняка, это его жены его так настропалили. В двух словах, говорю я веско, ничего не бойтесь. Это первое. Ничего страшного ни с вами, ни с вашими сопровождающими, в храме не случится. И это второе. Откуда ты об этом можешь знать? С вопросом буквально кидается на меня Геннадий. Понятно, нервничает сильно, насчет этого, братец. Я сказал, ты услышал. И Васю слушай, они с Костей плохого не посоветуют. Улыбаюсь ему я, кивает. Совсем ничего не бояться, все же не удерживается он и задает еще один вопрос. Киваю уже я, именно. Но, для всех вы просто уверенность распространяете вокруг себя. Инструктирую я старших, и ничего, никому не говорить о том, что я вам сказал сейчас, женам своим, тем более. Просто своей уверенностью их поддерживайте и успокаивайте. И уж тем более меня, в этом вопросе, не светить. Это понятно, угукают оба. Ты, Вася, у нас первым проходишь ритуал. Продолжаю я свой нужный все же, наверное, инструктаж. Хочется очень приободрить ребят. Маленький совет: как начнется ритуал, возьмитесь с женами за руки. Так вам самим, им, легче будет. Ну, и наедаться перед действом не стоит. А родители, наши и наших жен, задает вопрос Василий. Пускай, все за руки держатся, говорю я. Потом перевожу взгляд на Геннадия и продолжаю свой инструктаж. Тебе, Геныч, с одной стороны, проще и легче, а другой, намного сложнее. Объяснять не буду, это и так понятно. Да, ну, да, отвечает Геннадий, пройдет Васька со своими ритуал, начну завидовать и бояться. А получится ли у меня так же? Нет, погибнут, не дай бог все тогда и мы все, как на эшафот, в этот храм, входить будем. Но, потом смотрит на меня, но ты же тоже с нами будешь, улыбаюсь ему, обнадеживающей улыбкой. На обоих ритуалах я буду в обязательном порядке. Заверяю я братьев, Костя очень об этом просил. Вы же не удосужились сами лично попросить меня поприсутствовать с вами на ритуале. А ведь меня в обязательном списке, от канцелярии императрицы, на этом ритуале, нет, не прописан я там. Впрочем, как и князь Воротынский и все его жены. Цените, отводит взгляд братец. А Васька, ой, мне звонят. Очень радостным от этого звонка, он со стороны выглядит. Я выйду, переговорю. Теща, будущее, звонит. Потом и он отводит взгляд в сторону. С чего бы это? Софии, мама, добавляет он, через небольшую паузу. Понятно все с ним, хмыкает в голове веселым голосом Боря, теща и любовница, в одном лице. Завидно даже, но я с ним не соглашаюсь, нисколечко, отвечаю я ему мысленно. К чертям, такой геморрой. А Гена, как только за Василием закрылась дверь, придвинулся ко мне и заговорческим голосом произнес. Серый, извиняй, не хотел, честно, но так получилось. Непонятки какие-то разводит, обычно, самый уверенный в себе из близнецов, за что-то еще и извиняется. Но тут Гена принялся объясняться. Вокруг моей семьи молодой, непонятные шевеления обнаружились. Опытная Настя, слежку зафиксировала за собой, и к ней, подбивать клинья насчет познакомиться, выходили иностранцы. Голову на отсечение даю англичане. Это Боря мне говорит. Эту фразу я и продублировал брату. Угадал. Удивляется Геннадий. Потом бьет себя легонько ладошкой по лбу. Ты же обручен с английской невестой. Потом виновато смотрит на меня. Что опять не так? Не понимаю я, что он хочет мне сказать и за что виниться собирается. Ведь собирается. Я прав. Гена набирает побольше воздуха в легкие, а с ним добавляет и решительности в себя. Мне предложили, если стану великим князем, в невесты твою суженную. Упс, это ёкнул от удивления и скинул меня в голове. Вот это расклад, изумляется он. Я тоже сильно удивился такому заявлению. А как же, немного обескураженным, явно, я выгляжу со стороны, как услышал такие новости. У нас же, вроде, через храм обручение прошло, говорю я. Гена пожал плечами и столь же тихо произнес, словно боится, что в машине прослушка есть. Есть, конечно, но она под полным контролем Бори находится. Но вот об этом брату знать совсем не обязательно. Церковь даст разрешение на разрыв помолвки. Мне намекнули, что за меня англичане дают что-то империи очень важное. Что, я не в курсе. Но это только в случае, если я пройду ритуал. Может, грохнем, тут же отзывается Искин. С ума сошел, это же брат. Злюсь я, да и неприятно все равно, что мной торгуют, как арбузом на рынке. Скорее, тупой тыквой, ехидство в голосе Бори, хоть отбавляй. Но посмотри на эту проблему с другой стороны. Ведь, они дали нам понять, что ты просто товар, а невеста, это разменная монета, которой что-то покупают, в отличие от той же Пожарской. Зато теперь тебя, так просто, ни в какой храм не затянуть. Это, да, соглашаюсь я с Искиным. Но что-то на душе от таких выводов, стало очень плохо. Добавляю я, плюнь. Подбадривает меня Борис, ты ведь в нее не по-настоящему был влюблен. Считаю, что та же Лиза Пожарская больше достойна твоей любви. А Гена ждет от меня хоть какой-то реакции на мои слова. Дождался. Я задаю ему вопрос. Есть еще, что сказать? Тот явно мнется, не решается, но потом все же кивает. Только пообещай, что никому ничего не расскажешь о том, что я сейчас тебе скажу. Удивляюсь, конечно, таким требованием со стороны брата. Но интересно же, что тут за страсти-мордасти творятся. Валяй, я нем, как могила, заверяю я его. Он малость взбледнул с лица и голосок у него подрагивает. Волнуется Гена, а это уже, само по себе странно очень. Я теперь, сотрудник внешней разведки империи, как и все, мои девчонки, говорит он, как в омут кидается. Ух ты, вот это дела, к англичанам в доверие втираетесь? Делаю предположение я. Я как-то, такого хода от императрицы не ожидал. По твоей невесте, приказ отдала императрица, говорит Гена. Вздыхаю я, сучка крашеная, выдаю я на выходе. И тут меня осеняет. А Вася, Гена и вовсе едва сознание не теряет, так разволновался. Не похоже это на него. Обычно, он очень уверенным на людях, старается казаться. Шепнули мне, что-то по поводу великой княжны. Это какой, не понимаю я, Ольги. Тихо-тихо, шепчет Гена. Приплыли. В общем, невесток своих, Костика жены самого его с другом Чукчи я встречал у трапа, в слегка растрепанных чувствах. И Боря еще молчит, как партизан, дает мне самому лично настрадаться от возникших любовных переживаний. Хотя, да какого черта, начинаю злиться я. Ну, наконец-то, подает голос Искин. Ждем, стоя недалеко от посадочной площадки. Воздушный корабль заходит на посадку. Предлагаешь послать всех их, ведем с ним мысленную беседу. Конечно, отвечает Боря, теперь тебе и сама императрица не указ. Играем роль обиженного ребенка, у которого конфетки отобрали. Поманили ими, но потом отобрали. Ну и ладно, больше стрясти с них всех получится. Хотя, если подтвердится информация насчет Василия и Ольги, то я не понимаю. А я, как раз-то понимаю, отвечаю я своему электронному другу. 6 лет ожидания – это приличный срок. Помнишь же, как Глеб Егорович этим доводом пытался дочку отговорить свою от привязанности ко мне. В отличие от Лизы, Ольге от меня нужно только мое тело, а ждать его, чтобы оно в совершенстве подходило ей для использования, 6 лет надо. Кто справится? Если бы не было других предложений тогда, конечно. А тут, так, можем, все отыграть тогда, предлагает Боря, смотаемся в Питер. Посетим музей, нам с тобой, известный, сейчас делов и все переиграем. Даже сделаем так, чтобы и без летальных исходов все обошлось. Все же на братьях твоих тоже подарки от Азизы есть. Причем, тобой активированные, пускай и не в полной мере. А остальные как? Задаю я вопрос Искину. Маргарита выживет, если ты о ней беспокоишься. Чувствую, что ухмыляется Боря. А остальные погибнут? Там много народа на ритуал приглашены, причем, все пофамильно. Это те, кому обязательно там быть. Остальные по желанию. Прямо из канцелярии Ее Величества распоряжение пришло. Вася говорил, напоминаю я Искину. Ну без жертв совсем чтобы было. Это даже не интересно. Явно пытается меня развеселить Боря. Хмыкаю. Хохмач, блин. Ладно, все равно так делать не буду. Сам же знаешь. А вот артефакты древних, говорит Искин, которые из сокровищниц могут получить. Уточняю я. Да, как вилки с девчонками перепало. Может, не дадим использовать такой шанс в полной мере. Думаю, насчет этого и расчету англов. А я думаю, все дело в потомстве. Говорю я. Нет, уверен, тут другое. Может, новые невесты, как Вася, не знаю, но Геннадию уж точно, еще англы невест подходящих найдут, а вот эту возможность им, можно и аннулировать, сам жив останется с женой, а вот остальные, увы, предлагает на полном серьезе Боря. Подумаем, отвечаю я, отомстить все же, очень хочется, в особенности самой императрице, да и Ольга, зачем, спрашивается, мне на шею при всех, вешалась, дура, а сам на Гену перевожу взгляд. Что-то еще сказать хочешь? Прости, брат, это большая игра сильных мира сего и очень печально, что мы с тобой по разные стороны этой игры оказались. Я официально буду в оппозиции, если, как ты говоришь, спокойно пройду ритуал. Опа, вместо Салтыкова, хмыкает Боря. Тонко пытаются играть и англы, и наши. Они же не знают, что все срастется. А так получается, что оппозиция теперь будет под полным, тотальным присмотром у императрицы, и потоки денег из-за заграницы тоже под контролем будут. Понимаю я, что хочет сказать Искин, видеть, так сказать, главное. Ну, и не будем мешать, говорю я, вначале мысленно Искину, ну, а потом уже вслух, для Гены. Пройдешь, не беспокойся, о твоем задании от императрицы жены знают, кивает, но молча, тогда, еще проще. И ухмыляюсь, я, конечно, неопытный, да и мал для таких дел, но по своему детскому разумению, думаю, надо англов на бабки разводить, и по-серьезному, разводить. Прими, как данность мой совет, может, получится за их счет тебе состояние сколотить, да и мужа их принцессы, в деньгах, может, и не обидит, хотя скупые они, эти англы. И да я там вам с братом машины, в качестве подарков на свадьбу, пригнал, видел уже, спасибо, дорогие игрушки, откуда, интересуется Гена. Не спрашивай, отвечаю я, и тогда, не придется мне тебе врать. Скажу одно, не ворованные они, и это уже хорошо. Что в бою взято, то свято. Улыбаюсь я. Ну, а дальше, дирижабль в полной видимости, заходил на посадку. Потом обнимашки, и лица любимых людей, веселые, радостные, ставшие для всех нас, родными лица. Как и предполагали мы с Борей, Костик бросает своих жен на меня, и укатывает с Геной и Васей в сторону центра города. Сказал, что встречаемся на ритуале Василия, а так его жены в полном моем распоряжении, и совсем не ревнует же, засранец, да и куда там ревновать, когда каждая из женщин беременная, да не по одному, а по несколько детей вынашивают. Кого тут можно ревновать? Так-то, да, я зацелованный и зажамканный своими невестками, пытаюсь распределить гостей по автомобилям. Ох, чувствую, будут затяжными и непростыми эти каникулы, которые у меня начались почти на декаду, раньше положенного. Вилка не отходит от меня. Девушки пока обсуждали у машины организационные вопросы своего пребывания у меня в гостях. За местными женами Константина тоже их родители машины прислали. В итоге, девушки решили так: ко мне, на данный момент, едут только Азиза с Виолеттой. Катюшу, ее дедушка погостить забирает, но через два дня она уже ко мне приедет, впрочем, как и старшая из жен князей Воротынских. А я и рад, мне бы с двумя сейчас как-то сладить, про остальных я вообще молчу. Как в воду глядел, Александр остался ждать разгрузки дирижабля, а я же на машине, под управлением Ташика, убываю с девушками в сторону своего места жительства. Тая, как понятно, со мной, вернее она от Азизы не отлипает, все о чем-то там они между собой на фарси шепотом судачат, что-то увлеченно обсуждают. Даже, наверное, знаю, что, думал я, но не угадал. Боря просветил, а Вилка, просто прижавшись к моему плечу и забрав себе мою правую руку, поглаживала мне на ней ладошку, положила свою голову мне на плечо, и с милой улыбкой на дорогу смотрит. Молчим. Такое приятное молчание. И в салоне почти тишина. Слышится только непонятная афганская тихая речь, да работа мотора. Кайф. Азизе сильно жалеет, что вместо теперешних кандидаток в жены Александру нашему, своих родных сестер не прислала. Эти, сильные как бойцы, но по происхождению намного ниже самой Азизы. Говорит Боря, а теперь сложно будет отыграть назад. Ведь в открытую уже обсуждали дальнейшую судьбу девушек, а в служанке идти, где женами в семье ниже по положению находятся родственники, попросту невозможно. Короче, если девчонки выходят замуж за нашего дворецкого, то к вам уже, в качестве тех же телохранительниц, а тем более служанок, поварих там, уборщиц, сестер родных Азизы не пришлют. Умаление достоинства, а ты жениться и детей делать направо и налево пока не собираешься. Даже Таю демонстративно избегал. А больше, другого самца, который может детей сделать этим проклятым дамам, на горизонте не видно. Константин, со слов той же Азизы, уставать начал, даже от жен. Сам ведь видел, с каким облегчением он тебе их сплавил. И ему, все равно, поверь, что они тут с тобой делать будут, а ты с ними. Хотя, глава 5, не вычитана. Глава 5, прав оказался Боря. Как всегда устал я с девушками, да и какие они девушки уже, это настоящие прекрасные женщины, к тому же все беременные, и, если первые пару дней я еще более-менее справлялся и даже наслаждение какое-то, от общения с Вилкой и Азизой получал, то вот когда приехали Катя с Ларой, то все, почувствовал их становится слишком много для меня одного. Александр старался вообще не отсвечивать по возможности, у него своя война, ему мне тут Искин докладывал. Из Москвы постоянно названивала Инга, а потом, и вовсе он ко мне с новостью подошел: дочка моего барона просится к нам в гости на Новый год. И вот тут я понял, начинаю этого засилья баб, с ума сходить, а ведь еще эти приставания. У каждой из невесток же свой набор полученных артефактов, из сокровищницы князей Воротынских, а Вилка, что понятно, и не думала втайне от подруг держать тот факт, что я смог привязать на нее полученные ею от хранителя клана артефакты. И началось. Азиза все эти две ночи провела в моей спальне. Если бы я захотел, то, но я же правильный, а вот вырубать каждый раз ее, откачивая до потери сознания из нее силу и ману, чтобы не быть попросту изнасилованным возбужденной, к тому же беременной женщиной, мне приходилось. Настрой артефактов с помощью Бари много времени не занимал, но факту того, как она утром просыпалась и силы в ней накапливались, и маны больше становилось, чем до этого дня, сильно ее радовали. Выводы девушка умеет делать правильные, и причины, почему она так резко засыпала в моей постели, хотя и не собиралась этого делать, тоже поняла правильно. В итоге, что, на третью ночь я просто выгнал всех из моей спальни, ведь понимаю, мне еще двоих девчонок по ночам греть своим телом, когда они в полном неглиже в ней отдыхают, видя десятые сны. И явно ведь приятные сны, а так как шли предпраздничные дни, мне нравилось, отдыхали, веселись, разговаривали много, в общем, наслаждались обществом друг у друга. Первый ритуал, который проходил Василий, в компании своих новых родственников, как и заверял я всех, а меня Искин, прошел очень спокойно, я бы сказал буднично. Правда, без эксцессов все-таки не получилось. Эти идиоты-церковники вообще выводы не умеют делать, что ли, или опять положились на ваш русский авось. В итоге, 11 трупов, которых, кстати, так и не нашли. Такое ощущение, как будто сильные монахи просто с себя одежду всю сняли и в другое измерение ушли, или попросту испарились. Возмущается идиотизмом ситуации Искин. А как я провел ритуал? Да, просто. Улыбался, источая уверенность в завтрашнем дне, что он для нас всех обязательно наступит. Стоял рядом, как и в прошлый раз с вилкой, держа ее за руки. Благо, что на этот раз не у самого алтаря нас поставили, а практически на выходе мы расположились с невестками брата и им самим. Но и немного было по-другому. За другую руку с правой от меня стороны стояла взволнованная Маргарита. Я ее своим телом, считай, заслонял от алтаря и щитом магическим от Джори прикрывал, который пытался на нас двоих растянуть, Искин. И на удивление, у него это получилось. Когда уже вышли из храма, под радостные, приветственные крики собравшейся толпы родственников, он мне объяснял: «Новые возможности твои открыл, которые дает нам этот щит», — объясняет мне Искин. «Ты можешь своим внутренним резервом растянуть действие артефакта, и, как я понял, его сила и возможности от этого не пострадают, от слова совсем. Умели делать артефакты древние, и ты смотри-ка, Косицкая, собственной персоны, с внучкой, этой долбанутой Савельевой. Ну, в этот раз ты от танцев точно не отвертишься. Мало того, девчонки ко мне в гости напросились, их даже наличие у меня в гостях жен Константина совсем не смущало. Наоборот, уж с Катюхой они быстро поладили, впрочем, как и с Виолеттой, ведь последнее долгое время как раз-то и занималась охраной внучки, главного ручного цербера императрицы. Кстати, об императрице. Не успел Вася из храма выйти, так ему на телефон. На личный номер сама императрица позвонила. Поздравила с принятием звания великого князя. И еще свадьба у нас будет происходить без жениха. Это как же, изумляюсь я. Ну, я ведь тут держу контроль над девайсами твоих родственников, которые рядом с нами находятся. Так вот, говорит Боря, императрица в приказном порядке затребовала к себе в Петербург Василия. Сказала, что венчались они еще до этого со своими женами, так что, формально, пускай, сами девушки свадебные мероприятия теперь и проводят. А его она ждет уже сегодня вечером в царском челе. Оказывается, уже и спецборд, как раз под него, на местном военном аэродроме стоит с включенными двигателями. И зачем он ей? Ой, о чем я говорю, Гена, ведь, проболтался, что ему англичане напели. Вспоминаю я наш недавний разговор с братьями. Вот-вот, очень похоже не то, что Ольга решилась попробовать, говорит Искин и тут же интересуется у меня. Ты как? Да нормально. Честно говорю, я перебесился и понимаю, что это самый лучший вариант для меня. Мне, если разобраться, так и Пожарской за глаза. Даже, если бы она меня и бросила, как предлагал ей сделать ее отец, то точно бы много не потерял. Как сказать, не соглашается в этом вопросе со мной, Боря, девчонка-то кремень, красиво к тому же и счастья семейного хочет, причем, не абы с кем, кто ты и кто Бестужев, пускай и младший, вы фигуры несопоставимые по значимости, а его она отвергла, оставшись верной своим словам обещаниям, которые она тебе говорила и еще скажешь, так что, под присягу предлагаешь ее подвести. Задаю я ему интересный вопрос, а почему нет? Вопросом на вопрос отвечает еврейский Искин, да простой верности, как твоей девушке и секретаря. Вот в Москву заедем и это по-быстрому оформим. А пока, развлекай девушек, слишком много их вокруг тебя. И от Косицкой с подружкой уже не отвертишься. Их к тебе вилка уже успела пригласить. Ой, чё будет? А я плюнул на все и отдался наслаждению праздника. Куда пропал жених? Новоиспеченный великий князь знали всего несколько человек, включая жен его, конечно, а народу, для отрыва, такой элемент как жених, совершенно не был нужен. Жены его, прекрасные княгини, на месте, не заняты пока, и не под присмотром мужа, нет, ну, тогда и приглашать их на танцы совсем не зазорно. Вернулись домой лишь под утро, я опять на бис пел песни, и про свадьбу в обязательном порядке исполнил, даже два раза. Боря меня раз уже отрезвлению подвергал, а то я слишком уж развеселился. С Косицкой вовсю сосался в каком-то закутке, и Савельева открытым текстом мне предлагала ее того самое наказать за прошлые прегрешения. Если бы вовремя Боря мне не провел сеанс полного отрезвления, то, боюсь, я бы уже поимел своих первых настоящих невест. Но Бог спас меня от этой неприятности, стараниями своего наместника на земле, в виде искина далекого содружества. Утро добрым не бывает. Боря принципиально мне похмелье не снимает. Так и сказал. Тебя вчера только Азиза спасла от очередного поползновения на твою мужскую честь. Косицкая прямо рвалась разделить с тобой постель. Савельева ей вторила. Что бы они там с тобой сделали, это понятно, да еще свидетелей хватает. Не отвертелся бы. Но у Азизы, видно, на тебя свои, далеко идущие планы. Так что она буквально заставила Вилку затащить в ее комнату этих малолетних шалав. Кстати, очень интересный разговор между ними подслушал. Девчонки делились новостями из окружения императрицы. «Меня это касается», – бурчу я. «Немного, надо сказать», – отвечает Боря. «Не такая уж ты и шишка на ровном месте, чтобы о тебе постоянно спотыкаться. Но, и чё говорили наши гости, я все же набираюсь сил поинтересоваться. Ходят слухи о каких-то военно-морских базах, и, что англы нам их строить мешать не будут. Почему? Никто не знает. Может, просто слух кто-то специально дурной пустил. Мало ли, обсуждали, что Василия вызвали в Петербург. К кому и так понятно всем, и всем понятно почему. Так Светка и сказала, наследника империи будут месить, возможно, будущего императора. На это все надеются. А она сами, что говорят на этот счет, уточняю я у Бори. По большому секрету рассказывали Виолетте, что именно она предсказала, что появятся молодые великие князья, без указания фамилии и имен, говорит почти шепотом Искин, и, что первый великий князь впоследствии, и станет принцем-консортом, вот, и, что семейное счастье императрицы нынешнее и будущее, еще обретут. Дела, а, удивляюсь и я, а про гену нашего, что-нибудь они говорили, нет, но считают вероятность того, что он станет великим князем, очень большая. Это они обсуждали между собой, докладывает Искин. Савельева же и гену себе в мужья хочет. Ты, конечно, парень перспективный, но кто ж будет столько ждать? Запрыгнуть к тебе в постель не получилось, чтобы потом сказать, что ты их сам туда затянул и силой взял, чтобы было основание тебя под венец потянуть. А раз нет, то и гена хорош, тем более у него всего-то две жены, официальных. То есть за мою заморскую невесту разговор не шел, уточняю я. Нет, чего не было, того не было, говорит Боря. Они там знакомых больше обсуждали, какие передвижения у трона идут, а Бестужева жалели, ведь реально, колесовали беднягу, на потеху толпы, а тут еще Пожарский на его место назначен, толпами аристократов хватают и направешь тянут, раскручивают старые дела о хищениях из казны имперской, столько голов уже полетело, а сколько еще полетят, никто и не знает. Оттого и боятся, и ведь все решения через Боярскую думу проводит. Воровать нельзя аристократам, грех это большой, а тут доказательств и свидетелей куча, вот направешь и тянут бывших первых лиц государства. Чистка вокруг трона началась серьезная, а тут еще слушок прошел, собираются при имперской канцелярии центральное ревизиционное управление создавать, а кто будет там главным, никто пока не знает, тайна за семью печатями. Пошел же жесткач по всей империи. У наших азиатов, чтобы баев привлечь к ответственности, войска поднимали. На Кавказе то же самое происходило. Зачистка идет серьезная и попадают под нее, в основном, неугодные режиму люди. Но сами ведь подставились, кто им виноват. Да и мы с тобой этому процессу сильно поспособствовали. Это еще как, не понимаю я, что имеет в виду Бориска. Про Петровского забыл, напоминает Боря. А из него-то я многое сумела вырвать интересного, а потом уже профи с ним работали. Раскололи графа бывшего до самой задницы. Вот в этой заднице теперь и пребывает почти вся верхушка оппозиции. А Васе ничего не известно, задаю вопрос и скину. Нет, я до него не дотянусь, местный интернет не поможет. Чтобы держать его коммуникатор под контролем, совсем другая аппаратура нужна, а ее в этом мире пока что нет. Но узнаем со временем и про Василия твоего, а захотим, и аппаратуру нужную создадим, успокаивает меня Искин. И, вставай, давай, тебя уже все заждались, время уже наскоро наступит, ты все пропустил, и еще пару дней непрекращающегося праздника и веселья. Единственно, перед вторым ритуалом, Геннадий прислал Аню свою с просьбой, он попросил, после прохождения им ритуала и официального вступления в права великого князя, устроить перед публикой с ним перепалку. Сказал, что это не его идея. Я чья? Это нам с Борей и так понятно. А почему именно со мной? Так многим известно, что раньше мы с ним дома очень часто ругались, и все об этом были в курсе. Устроить подобное шоу, мы это запросто обговорили, из-за чего закусимся на людях друг на друга. Это англичанам картинку, чтобы показать, высказывает свои предположения Искин. А почему именно ты? Так ведь скоро всем станет известно, что церковь разорвала вашу помолвку с англичанкой, а новым женихом, даже сразу мужем, станет твоей бывшей, твой родно старший брат. Сенсация. Ну, и шума побольше, для раз рекламирования нового центра оппозиции в Думе. Ой, чую, не просто так многих оппозиционеров под срок на каторге подводит. Расчищают места под новых членов, причем прикормленных властью, хмыкаю я. Я молодой, но кое-что в этом соображаю. Тем более, имея такие данные, сложно не догадаться, что же происходит на самом-то деле. Потому и наш срач при свидетелях кому-то может пригодиться, возможно, что в будущем. Лишь бы мама с папой не расстроились, предупредят. Уверен, Боря, твои родители не из болтливых, а уж про бабушку с дедушкой твоих, по папиной линии, вообще молчу. Как нас и просили, мы с Геной устроили незабываемое шоу под названием «Недопонимание между старшими и младшими братьями». Едва между собой драку не устроили, но это уже была наша с ним импровизация. А ритуал? Да, как и Василием, все прошло спокойно и как-то уже обыденно. Правда, на этот раз погибших монахов не было, а установленные камеры записывающие, Искин попросту вывел из строя все. И опять же все повторилось, как и на официальной свадьбе Василия, после принятия им во владение прав великого князя. Геннадия вызвали тоже в Петербург, а мы все отрывались на этом увеселительном мероприятии. Я даже несколько раз умудрился потанцевать медленные танцы, причем первый раз я пригласил Соню, одну из официальных теперь жен великого князя Василия, которая тоже присутствовала на свадьбе брата ее мужа. А следом, меня уже вела на площадку для бальных танцев, ее мама. Что сказать, обе женщины просто прекрасны. Слов нет, как же жаль, что мне они не достались, одна в качестве жены, вторая в качестве тещи и любовницы. Но бог с ними, брату совет да любовь. К тому же, возможно, что в скором будущем София примет к себе обращение «Ваше Высочество». Может, все же, как предполагает Косицкая, все у Василия с княжной Ольгой срастется. И опять веселье до утра. Но в этот раз я вообще не пил спиртного, совсем. Мне и так было весело, тем более вниманием со стороны прекрасных женщин я уж точно обделен не был. А там уже, когда проснулся, а это было как раз уже ближе к обеду, к нам в усадьбу на огонек заглянул и Константин со своим другом Чукчи. После обеда, закрывшись в моем личном, рабочем кабинете, удалось без свидетелей поговорить с братом. Ты же в курсе, что я уже посетил две сокровищницы клана, и в Рязани, и в древней усадьбе Воротынских, и оба раза мне удалось их открыть. Смотрит, с ожиданием во взоре на меня, Костя. Киваю. Девчонки хвастались подарками от предков князей, так они это выставляли, отвечаю я, а теперь и вовсе они смогли их активировать. Видно, у меня тут в усадьбе особая магическая атмосфера. Улыбаюсь я, смотря на брата. Ну да, ну да, ухмыляется братец. Чего с Геной не поделили? Или так на публику выступление? Догадливый ты наш, Костик. У него сам и спросишь. Может, и ответит. Говорю я честно. А во, вот это да. Ну, понял. Молчу. Улыбается Костя. Он уж не понаслышке знает, что такое секретность. И тут же задает мне не менее опасный вопрос. Мне поможешь с артефактами? Киваю. А куда мне деваться-то? Вечером. Скажешь, что поболтать нам надо ночью. Посекретничать. Так что, если есть желание повалять девочек своих, то у тебя до вечера время еще есть. В полночь ты у меня в кровати. И не ухмыляйся, говорю я, а то обижусь. И в мыслях нет. Что ты? Пугается братец. Лара с Катей тоже уже побывали у тебя. Пауза. На массаже? Киваю. А чего скрывать? Сами, наверное, и рассказали ведь. По-другому никак не умею. Честно отвечаю я. Но сам понимаешь, я на взводе, после твоих красоток и нельзя мне пока. Руссо туриста облика морали. Ну-ну. Смеется Костя. Я знаю своих жен. Плевать бы они хотели на это. Я же ухмыляюсь. Просто не успели. Не дался я им. Да и спать резко захотели все. Говорю я. Ага. И скачок в развитии у всех. Да, я тоже так хочу. Мне приставать к тебе, или так сделаешь? Шутит надомный гаденыш. Кулаком ему грожу. Ща в лоб засвечу, сразу на следующий уровень прыгнешь. А, если серьезно, то попробую, обещаю я. А пока, как и говорю, до вечера. И у тебя тоже до вечера есть время с девочками пообщаться, если соскучился. А они, уж точно соскучились. Проверено. И ухмыляюсь. Глава 6. Не вычитано. Глава 6. И вот моя эпопея под названием «Проведение ритуалов по восстановлению кланов древних великих князей», а после того празднования Нового года, подошла к концу. Я закончил все свои дела в родном городе и убыл к новому месту учебы и жизни. Сегодня утром прибываем в московское поместье. Разрешение на пролет над центром старой столицы империи у меня есть. Да и этот пропуск сейчас сладко посапывает у меня на груди. Вот же неугомонная, нравится ей меня своей наготой изводить. Ведь понимает, что я могу не сдержаться и все равно мучает меня. Ну, да ладно, сегодня уже ее обратно на дирижабле, принадлежащем ее клану, обратно в Омск отправлю. Константин со своим другом Чукчи уже на занятия в Академии МВД, а их девушки приводят в жилое состояние омскую усадьбу князей Воротынских. Его друг Чукча, вернее его будущие жены, в самом городе присматривают приличную недвижимость, желательно поближе к месту расположения Академии. Да-да, и такие дамы появились у боевого другана Костика. И ведь реально весело получилось. И возможно, что это дело рук Азизы. Уж очень ей это событие было на руку. Амрын, друг Кости, и не понял даже, как его окрутили. В день, когда они с братом к нам приехали, и я вечером занимался артефактами брата, и им самим, его боевой товарищ тоже не остался без внимания. В его случае, со стороны женской половины нашего дружного коллектива, ему внимание было обеспечено. Но, кто скрасит ночь боевому Чукче? К тому же он такой стеснительный, правда, совсем не умеет пить. Вот этим, кое-кто и воспользовался. В общем, проснулся Амрын утром в своей постели, а рядом с ним, в полном неглиже, да еще в весьма соблазнительных позах, юные создания лежат. Причем, так уж вышло, что буквально все его тело своим прелестями, прекрасные создания, к кровати прижали. Может быть, чтобы, не сбежал он, когда проснется, все возможно. Короче, из спальни наш боевой Чукча только к вечеру смог выйти. И завтрак, и обед ему, его новые пасси, прямо в спальню носили. А, что с ним там они вытворяли, эти южные красавицы, Боря мне наотрез отказался показывать. С его слов он решил поберечь мою неокрепшую, детскую психику. А почему южные красавицы, как они в моей усадьбе оказались? И нет, это девушки не из обслуги поместья, ни уборщицы, ни поварихи. Это были девушки, которые планировались в жены моему дворецкому. Но тут подвернулся боевой шаман Чукчи, и приоритет резко поменялся. Да и Азиза настояла. Она просто, таким способом очистила место в списке возможных жен моего дворецкого. Ох, крутит нами женщины, как хотят, и Александр ярый тому пример. К тому же еще Инга вот-вот должна была у нас в гостях появиться. Так что в Москву я летел, всего с одним официальным телохранителем, и то, то был беременный, то есть временно не полностью боеспособный, или, как выразилась сама Тая, с ограниченными боевыми возможностями охранник. Но ожидаем прибытия новых бойцов из Афганистана. Азиза уже подобрала мне новых боевиков, а моему дворецкому – возможных кандидаток в жены. Праздники прошли на ура. У меня в гостях все родственники побывали, даже дедушка с бабушками. Да-да, мама и свою маму, нашу вторую бабулю, ко мне в гости затащила, в один из дней – после Нового года. Было весело, есть что вспомнить. Удалось всех гостей выпроводить, только за два дня до моего убытия в Москву. Первыми улетели к себе в Омск, на дирижабле клана, все представители семьи князей Воротынских, в полном составе. Увезли они с собой еще и прайд Чукчи, разросшийся до 4 человек, его самого и его 3 будущих жен. Все уже решено, и Чукчи не отвертеться теперь от такого счастья, уже никак. Да он, если честно, и не пытается этого делать. С ними и бабушка с дедушкой, с правнуком решили прокатиться на дирижабле. Ваня очень любит летать и уже решил для себя, что в будущем, когда станет взрослым, свяжет свою жизнь с небом. Детские мечты. Ну, пускай помечтает, видно ведь, что у Азизы на сына совсем другие планы. Улететь-то улетели, но кто-то пообещал вернуться. Мне предоставит дирижабль, чтобы можно было с комфортом добраться до старой столицы империи. И, как обычно, сопровождать меня в этом путешествии будет от клана Воротынских, конечно же, Вилка. Как-то так и получилось в итоге. Потом удалось сплавить, с глаз долой, Савельеву с Косицкой. Их вызвали в столицу к императрице, в срочном порядке. Прощание у нас тогда несколько затянулось. С меня взяли обещание, как буду в Петербурге, в обязательном порядке, их найти. Ну, пообещать, не значит жениться. Пообещал, конечно, и даже, может быть, и позвоню. А почему бы, собственно, и нет. Свою усадьбу в родном городе оставляю на попечение сестричек. Уж очень им понравился и бассейн, и сауна, в которой хорошо отогреваться после прогулок по заснеженному городу. Я же, ничего не теряю. А так и сама усадьба будет под постоянным присмотром со стороны родных, и в этом девочкам Маргарита будет с родителями помогать. Правда, мама сама постоянно в разъездах, связанных с ее общей загруженностью по работе. Отца же служба не отпускает. Он тут шепнул мне на ухо, что, может быть, в скором времени встретимся. Его, вроде как, в одну из столиц переводит на повышение, но конкретики пока нет, потому и не может точно сказать, где он теперь будет продолжать службу. И не одни мы летим этим частным рейсом. Инга, вот же учудила-то я, затащила в общую постель своего будущего муженька и вторую девушку, как главную кандидатку в жены. Тестируют, так сказать, а подойдут ли друг другу будущие супруги. В вопросе производства детей, мне, конечно, запись этих тестов Боря не предоставляет, но выводы можно и самому делать. Криков возмущения нет, нет. А, значит, очень скоро мой дворецкий примерит на себя звание аристократа. Вот же, то в секретарях у меня великая княжна пребывает. Теперь вот и дворецкий, будущий барон, и управляющий одного из поместий тоже далеко не прост. Такого больше в империи ни у кого нет, даже включая в этот список и великих князей с кланом императрицы. Ох, чувствую, все завидовать будут. И еще как, смеется Боря, Елизавета, когда училась, была очень востребована, как возможная кандидатка в жены у многих, сильных мира сего, и их детей. И она до сих пор не замужем, заметь, а тут какой-то дрыщ, без рода, без племени, и такие выкрутасы выдает строптивица. Вопрос, кого мочить в итоге будут, да уж ситуация, от Лизы уже все равно не отвертеться. Отвечаю я, везем положительный ответ на предложение ее отца, и естественно, не будем даже намекать на то, что знаем, как он теперь, по-настоящему, к этой, им же ранее выдвинутой идее, относится. А Лиза, да ее поступок вызывает в душе восхищение. Посмотрим, что, да, как будет. Еще не ясно ведь, куда собирается императрица тебя пристроить, в какое учебное заведение. Говорит Боря, не думаю, что в школу с магическим уклоном. Всем ведь известно, что ты пустышка. И не забудь, по прибытию надо тут же переговорить с Елизаветой. Ты насчет клятвы на верность, уточняю я, пока что, как моей служащей. Не оскорблением ли это будет, ее дворянского достоинства? Умоление, это когда работаешь секретарем у бездаря, без пяти минут, как аристократа в кавычках. Отвечает Искин, вот это настоящее умоление достоинства, а остальное так ерунда. Да и не откажет она тебе в этой малой просьбе, все же она была свидетельницей, как нечто в ее понимании, возможно, что по твоей команде, кучу ее родственников в мумии превратила, защищая, между прочим, твое право на бывшую, их клана, усадьбу, древнюю усадьбу. Ты ведь слышал ее ответ отцу, вот, она же кремень, как сказала, так и будет, слово свое умеет держать, потому, считай, что, если сам не отринешь ее, она сама не уйдет, слово данное тебе держать ее будет, а любовь любовь приложится. А теперь давай спи. Даже в соседней каюте уже угомонились любовнички. И не проси, запись не покажу. Скажу одно, Александр не подкачал, оправдал надежды девушек. Инге понравилось, причем очень. Так что впереди новые свадебные хлопоты. Из-за своего дворецкого тебе придется платить из своего кармана. Но не беспокойся, султан все оплатит. Да и барон Мошной тряхнет, все же Инга у него единственная дочка. Радуйся. И на этой радостной ноте, засыпай. Завтра у нас куча дел. Утро. Приятно просыпаться, когда тебя так нежно прижимают к себе. Главное, да, чего там, вилка уже с заметным животиком, тут не порезвишься. Хотя, есть и другие способы доставить удовольствие, но у нас не настолько личные отношения, а потому, немного еще понежимся в этих приятных объятиях. Виолетта и сама выглядит довольной, явно уже проверила свои возможности. Вчера ведь тоже ее отключал, откачивая из нее силу и ману, еще прикорнул. А, как в следующий раз проснулся, то все обнаружил, что слежу в кровати в полном одиночестве, и в каюте кроме меня никого нет. Вставай, все уже на ногах. Часа два назад, как прибыли в усадьбу, 9 час уже, докладывает Искин, Инга к отцу убежала. Послушал, о чем при встрече они между собой говорили. Она ведь по телефону и по коммуникатору целые видеоотчеты родителю отсылала, как она в гостях у тебя была. А сейчас, мельком про перелет сказал отцу и то, что она уже не девочка. С ее слов, в районе обеда, Александр пойдет просить у него руки его дочери. Он ее тут же спросил, а она сама этого хочет. Та сказала, что очень сильно влюбилась, девчонка. И заметь, любовной магии ведь совсем не потребовалось. Не было таких попыток с ее стороны. Я контролировал. Точно тебе говорю, не пользовалась она своими врожденными возможностями. Отец рад, видя, какой счастливой выглядит его девочка. Лизавета, что? Спрашиваю я, Борю. С Вилкой сейчас общаются. Утренний променад совершают. Прогулка у них по заснеженному парку. Хмыкает Искин, дорожки все почищены, легкий снежок идет, относительно на улице тепло, красиво, не морозно, гуляют, дышат свежим воздухом, Виолетте это особенно полезно, наслаждаются красотой твоего парка, ну и о своем, о женском говорят, конкретнее, прошу я, на что Боря, на удивление, спокойно соглашается, Вилка делится впечатлениями, как вы встречали Новый год, рассказывает он, про ритуал рассказала все, почти без утайки. Удивлялась, почему Лизы с тобой на Новый год не было. Та тоже обижается, что ты ее с собой в родной город не взял, чтобы с родителями, например, познакомить. Но она секретарь, ты ее озадачил своими делами. Имеешь право, все их с князем, планы, насчет выдачи ее за тебя замуж, всего лишь планы на будущее, которые может и осуществятся, лет через 6. А ведь может, и не произойти этого. Вон, сам же видишь, как даже ритуал помолвки церковь, по команде императрицы, разорвала. И заметь, без твоего, на то согласия. Да ты официально-то и не знаешь пока ничего об этом. Думаю, сама императрица тебя и обрабатывать будет. Не обижаться на сей счет. Может, что и удастся, для себя приятного выторговать. Но это потом мы с тобой все обсудим. А пока, насчет того, о чем разговаривают девушки. Вилка делится с Лизой впечатлениями, как они с мужем и другими женами Константина, в усадьбах твоих, на морях отдыхали, как катера себе прикупили, и как этот дирижабль, на котором вы сейчас прилетели, стал собственностью князей Воротынских, на что пожарские древний род, но и они подобного не имеют в своем распоряжении, так что, стоит об этом задуматься. Ну и конечно, обсудили дела сердечные. Во-первых, Ингу обсосали, Вилка и не подумала скрывать, как именно отдыхала Инга в гостях у тебя. Как делила постель с Александром, но в усадьбе, в родном твоем городе, они хотя бы, какие-то приличия соблюдали, эти влюбленные, тихарились ото всех, а вот, во время перелета, и вовсе все берега попутали, и Таю с собой в игрища любовные затащили, бедная девочка Тая, смеемся с ним, если первое есть, то и второе имеется, спрашиваю я Борю, а как же, конечно имеется, и оно, не менее смешное, чем первое. Вилка большой оригинал, и вообще, сам же знаешь, она дама без комплексов. И, что в этот раз учудила, спрашиваю я Искина, приставала к моему секретарю, да, если и приставала, то с расспросами, отвечает Боря, какими, уточняю я у него, чувствую, что сейчас мне скажут, что-то весьма интересное и забавное, почти угадал, а затем пошли расспросы уже о вас с Лизой, ошарашивает меня Искин, а я-то тут при чем? Удивляюсь я, у нас с ней ничего не может быть. Ой, Ли, смеется Боря, все в планах. И эти планы немного приоткрыла для нас, Вилка сама об этом не догадываясь. Виолетта спрашивала напрямую, как видит Лиза ваши дальнейшие отношения, как она представляет себе вашу с ней возможную совместную жизнь. Пока что ее, как наемного работника, и тебя, как ее хозяина. И, что вообще хочет от ее мальчика аристократка в сотом поколении и притом великая княгиня. И не смущает ли ее явный мезальянс в ваших отношениях? Я повернулся на кровати, лег на правый бок, завернувшись в одеяло с головой. И что ответила Лиза на эти вопросы? Спрашиваю я Искина. А вот это интересно. Как понял, Вилка не просто так интересовалась планами Лизы насчет тебя. Хмыкаю. И тут рука императрицы, говорю я задумчиво. Главное, чтобы не разящая и не карающая. Подтверждает мои догадки Искин. Под конец разговора Вилка сказала, По большому секрету, что на данный момент Елизавета является всего лишь одной кандидаткой в невесты, одному малолетнему графу. Так и сказала, удивляюсь я очередной раз. Ага, причем с подробностями, отвечает Боря, и, что англичанку церковь, от помолвки с тобой, отмазала, что на днях выходит замуж она за одного их твоих старших братьев, и, что великая княжна Ольга нашла наконец-то свое счастье, опять же, уже с другим из твоих старших братьев, которые оба, к слову, прошли ритуалы возрождения древних родов великих князей, и получается на данный момент, что Елизавета Глебовна Пожарская вышла в единоличные лидеры, в вопросе охмурения тебя, как будущего мужа, больше, на данный момент, у нее конкуренток нет, и она первая, в списке возможных претенденток на твои руку и сердце, и остальной ливер, шутит так Искин, и, что Лизавета, обрадовалась хоть таким известием, спрашиваю я его, виду не подала, говорю же кремень, а не девка, умеет держать в узде свои эмоции и чувства, говорит Боря, а по ее планам насчет тебя, все же разговорила ее вилка наша, все, как и тебе говорила, и потом отцу высказывала, хочет в будущем вернуть своему потомству права на древнюю усадьбу Пожарских. Дочка, например, ваша совместная, просто возьмет себе девичью фамилию матери, и все, а тебя уболтают, при помощи того же минета, подарить дочке поместье, и хрен откажешь, да мало ли способов имеют женщины, чтобы в чем-то уболтать муженька, вот на это, в данном случае, и расчет, дети от тебя, она тебе верна до гроба, и она, как наследница главного рода Пожарских, передает право наследника клана великих князей своей дочери, а ты, в качестве подарка, даришь любимой дочурке московскую усадьбу, бывшую усадьбу князей Пожарских, расчет верен, все законно получится, а то, что у вас родится дочка, в числе других детей, она уверена, у Пожарских всегда среди детей, дочери были, и не по одной штуке, а сейчас она будет выполнять любые обязанности, которые ты на нее взвалишь, и она заверила вилку, что сделает все от нее зависящее, чтобы не появилась рядом с тобой, какой-нибудь левой бабы, от Азизы она афганскую принцессу еще потерпит на определенных условиях, с правами дочери султана, и, если императрица захочет кого-то к тебе подвести, но тоже при условии, что она, Пожарская, будут главной женой, в свете тех новостей, что ей поведала Виолетта, по-другому никак.